сегодня видим, наверное, и это, наверное, будет много. Но я скажу так, наверное, процентов 10, которые более-менее вовлечены. Не больше. Может быть, я не вижу молитвенников, которые, так сказать, и имеют такой важный труд, функция, для них очень важна, но их не видно. Ну, набавьте еще столько же. Ну, еще в два раза набавьте. 500 набавьте. А 800 где? Вот просто вот так сели, посидели, подремали. Я не раз немножко с юмором говорю, проспали собрание, потом поблагодарили Бога, что со скамеек не попадали. Это тоже благословение большое. И ушли себе домой, и еще же их нету. Но представьте себе, что сегодня где-нибудь третья часть нашего организма отказалась работать. Вы знаете, такие люди дома лежат, парализованные, правда? У них голова работает, но ждать труда от них не приходится, потому что они больные люди. Не больные люди. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы, ну, немножко подумали. Если мы организм Божий, если мы члены тела, то члены тела должны работать, они должны что-то делать. Каждый в свою меру. И вот что интересно, как в организме все построено. Никогда один член тела не мешает другому, правда? Если это здоровые члены тела, они никогда не будут мешать другим членам или органам тела работать. Больные, да. Это висит парализованная рука. Никто не знает, как ее, то ли ее держать другой, то ли привязать. Но она, куда хочешь, она попадет, эта рука. Или нога. Это обуза для всего тела. Но когда здоровый организм, никогда их пути не пересекаются. У них никогда не бывает конфликтов. Они слаженно работают. Один другого поддерживают. Вы помните вторую главу Иаиля? Там написано о воинстве небесном. Там есть такое интересные слова. Они, там идет о стройности этого небесного воинства. Говорят, каждый идет своей стезею, не давит друг друга. Падают на копья, но остаются невредимы. Перед ним потрясется земля, поколеблется небо и так далее, и так далее. Почему? Потому что они друг другу не мешают. Каждый идет своей, они знают свою стезю. Не толкаются, не давят друг друга. Они знают свою работу. К сожалению, в церкви довольно часто не совсем так получается. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы просто пересмотрели кое-что, потому что написано, дал дары, пленил плен и дал дары человеку. А если сегодня я, действуя, наоборот, какой-то плен кому-то навязываю, то что-то со мной не то, что надо. Я или проповедую свободу, открываю, если я неправильно делаю, я отправляю плен кого-то. А он не плен делал, он пленил плен, чтобы он больше никогда влияния не оказывал, людей не заводил в честные места. А дары человеку надо для свободы, чтобы они никогда не попали в плен этот духовный. Он пленил плен и дал дары человеку. Если будем читать, тут только цитата из текста Писания, там написано, чтобы и из противившихся могли обитать у Господа Бога. Вы помните окончание вот этого текста? Поэтому если мы с кем-то побеседовали, и кто-то оказался в плену, беда какая-то произошла. Что-то не то, что-то я не так сделал. Потому что весь смысл работы нашей, моей, вашей, дать человеку свободу. Свободу, я имею в виду, не греховную, а свободу духовную. Сегодня люди превратно понимают свободу. Говорят, я свободен. что хочу, то и делаю. Потому что я свободен, хочу так. Это не свобода. Свободен тот, кто исполняет Слово Божие и хочет его исполнять. А что хочу, то и делаю, это может быть такой плен. А вот что ты хочешь, то, наверное, и расскажешь не всем, что ты хочешь. Правда? Ну, согласитесь, что мы очень часто, у нас есть желания, которые мы никому не рассказываем. И не делаем, потому что понимаем, хочу, то хочу, но это плен. Поэтому свободен тот, кто исполняет Слово Божие. Я не говорю об одержимости, но я говорю о влиянии, о том, что люди находятся под влиянием. Если ты не можешь исполнять Слово Божие, где явно написано, как это делать, значит, находишься в плену, пленник. Если делаешь то, что не хочешь делать, значит, это плен, это не свобода. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы правильно понимали свободу. И Писание прямо говорит, что вы имеете закон совершенный, закон свободы. Если Писание говорит, вот так надо, если я один, значит, я свободен. Если я говорю, что я свободен, могу нарушить его, то я уже не свободен, потому что я нарушаю законы жизни и попадаю, так сказать, под влияние смерти. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы наш организм духовный, тело наше, церковь, работало в свободе духовной и не было каким-то влиянием. Почему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку. Дальше очень неожиданный такой поворот или не совсем понятное рассуждение. Как-то вот разрывается, не понять, так сказать, если не вникнуть, о чем речь идет. А вошел. Что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Кажется, ну тут такая связь интересная. Зачем об этом речь вести? А речь вот идет о чем. Чтобы все знали, что Иисус Христос свободен от греха, Он претерпел смерть и сошел в преисподние места земли в ад, и смерть Его не могла удержать, потому что Он был свободен. И сегодня, чтобы мы поняли, свободны ли мы, и дать нам свободу, Бог им часто допускает очень серьезные испытания, очень серьезные искушения. И прежде чем взойти на высоту, человек побывает внизу. Я не имею в виду на дне греха. Я имею в виду в очень сильных испытаниях и искушениях. Вот я что имею в виду. Говорит, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил в преисподние места земли. И Бог для того, чтобы нам показать, свободны мы или не свободны, Он часто допускает очень серьезные, конечно, по нашей силе, по нашему духовному Божьему испытания. Когда нам кажется, что это невозможно дальше. И после этого Бог возводит на высоты. Для того, чтобы мне не казаться голословным, не быть, вы вспомните Иосифа. Прежде, чем поставить его, а это был богобоязненный молодой человек, правда? Богобоязненный, и он отличался очень от своих братьев, которые очень вольно себя вели. И отец его любил за это. Но прежде, чем ему зайти и стать вторым человеком после фараона, он побывал вплоть до темницы. Ни за что. Но это будет не совсем правда ни за что. За свою твердость. За то, что он отказался от всякого греха. От всякого, так сказать, ну, такого греха, который люди падают очень часто в него. И Бог допустил это. Прежде чем стать вторым человеком после фараона, он был узником в тюрьме фараона. Но и там он был на высоте. Начальник темницы посмотрел на его поведение и отдал ему ключи узников. И он там был старше в этой камере, в этой тюрьме. Ну, что не говорите, уйник в тюрьме был. Такой путь. Поэтому ничего удивительного. Если сегодня Господь, прежде чем поставить на определенную высоту, Он допускает испытания, искушения и по нашим силам дает нам такую нагрузку, что кажется, не выдержать. Конечно, не для всех одинаково, что мы все очень разные, но в этом нет ничего удивительного. Закон такой. И Христос тоже по этому закону шел. Прежде чем сесть одесную Бога на престоле, Он сошел в преисподние места земли. Наверное, глубже Его никто не нисходил, как Он. А вошел, что означает? Как то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли. Наверное, если бы апостол Павел так не написал, то я бы не догадался, что отсюда можно сделать такой ваше, то значит и не сходил. Ну, можно же было и в ад не пускать, где-то посрединке что-то на земле. Но Павел вот Духом Святым вот так понимал вещи, говорит, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший. Превыше всех небес, дабы наполнить все. Смотрите. Не шедший может быть вошедшим. А тот, кто не перенес этого испытания, не был отшлифован, не был проверен, никто ему не доверит ничего ценного. И вы все знаете эту истину. Когда берут на ответственную работу, обязательно проверяют. Кто-то должен рекомендацию дать, а если где-то какие-то органы государственные, там и прабабушку достанут, кем она была, проверяют. Проверяют, потому что, чтобы доверить что-то серьезное, надо проверить хорошо. Построили мост, его испытывают, правда? Коэффициент запаса есть, не знаю сколько, я не мостостроитель, но знаю, никогда не делают так, чтобы только-только было. 2-3 коэффициент запаса бывает. Для особо серьезных больше существует, но он есть. То есть выдержать нагрузку больше, чем придется постоянно ее испытывать. Вот почему, прежде чем Господь что-то поручит, приходится переносить такие трудности, которые вообще впоследствии после и не переносятся. Их просто не бывает. Бывают, но это то, что гораздо проще преодолеваешь, гораздо проще объяснение находишь. А вот когда Господь испытывает, особенно когда точку хочет поставить, там уже испытает до крайности. Как мы сегодня привыкли говорить, и Господь иногда говорит, испытаю до крайности. Но это бывает на короткое время, потому что если бы нам допустить эти крайности на каждый день, на 30-40 лет, наверное, не выдержали бы. Да и вообще у Бога нет смысла это делать. Он не просто хочет смотреть, как люди мучают, он просто хочет проверить. А когда проверил, все нормально, может тебе доверять что-то, можешь идти, можешь делать что-то. Поэтому я, наверное, уже не буду останавливаться на 11 стихе, это будет следующая тема. И он поставил одних апостолов, других пророками, это тоже очень важный текст. И довольно непростой, если на нем остановить внимание. Поэтому мы эту тему будем начинать уже с следующего разбора. А сегодня пусть Господь вас всех благословит. Давайте примем во внимание то, что вы сегодня слышали, чтобы в церкви нашей был прославлен Господь. Аминь.